Мышников своей стороны не терял времени даром и повел атаку против задорного учителяшки. Город давал прогимназии известную субсидию, и на этом основании Мышников попал в попечители прогимназии от города. Это был прямой ход уже на неприятельскую территорию. Забравшись в гимнастическое правление, Мышников с опытностью присяжного юриста начал делать целый ряд прижимок Харченко, принимавшему какое-то участие в хозяйственной части. Повелась травля по всем правилам искусства. В качестве забравшего силу Мышников обратился к попечителю учебного округа с систематическим рядом замаскированных доносов и добился своего. Именно этой политики Харченко и не выдержал. Он ответил на запрос из округа в возбужденном тоне и получил приглашение оставить Запольскую прогимназию с переводом в какое-то отчаянное захолустье. Мышников торжествовал, сбив врага с позиции. Но это послужило не к его пользе. Харченко быстро оправился от понесенного поражения и даже нашел, что ему выгоднее окончательно бросить зависимую педагогическую деятельность. «Ну что ж ты будешь делать-то, петух?» — язвил его Харитон Артемич, хлопая по плечу. «Летать умеешь, а где сядешь? Поступай ко мне в помощники. Я тебя сейчас в чин произведу. Будешь отставной козы-барабанщиком». «Ничего, папаша, за нами не это пропадало. Свет не клином сошелся, все к лучшему». «А уж на что лучше, зятюшка, когда, например, на выставку по затылку сделают? Пустяки, мы еще только начинаем. Вот посмотрите, какой мы фортель устроим. Подтянем всех». «А ты не пугай». Был доктор Панглос, тестюшка, который сказал, что на свете все устраивается к лучшему. «Так-так, правильный, значит, доктор». Харченко действительно быстро устроился по-новому. В нем сказался очень деятельный и практический человек. Во-первых, он открыл внизу Малыгинского дома типографию. Во-вторых, выхлопотал себе право на издание ежедневной газеты «Запольский курьер». И, в-третьих, основал библиотеку. Редакция газеты и библиотека помещались на втором этаже. «Да разве я для этого дом-то строил?» — возмущался Харитон Артемич. «Всякую пакость натащил в дом-то. Ох, горе душам нашим! За чьи только грехи Господь, батюшка, наказывает! Осрамили меня зятья на старости лет!» Особенный успех имела библиотека, показавшая, что в глухом провинциальном городке уже чувствовалась настоящая потребность в чтении. Книга уже являлась необходимостью, и Харченко мечтал открыть книжный магазин. Около типографии и библиотеки сразу сплотился маленький кружок интеллигентных разночинцев. Тут были и учителя, и учительницы, и фельдшера, и мелкие служащие из управы и банка. Библиотека являлась сборным пунктом, куда приходили потолковать и поделиться разными новостями. В общем, все эти маленькие люди являлись протестующим элементом против новых дельцов. Особым выдающимся торжеством явилось открытие первой газеты в Заполье. Главными представителями этого органа явились Харченко и доктор Кочетов. Последний даже не был пьян и поэтому чувствовал себя в грустном настроении. Говорили речи, предлагали тосты и составляли планы похода против плутократов. Харченко расчувствовался и даже проследился. На торжестве присутствовал Харитон Артемич и только мог удивляться, чему люди обрадовались. «Всех ругать будете в газете?» — не спрашивал он. «Как придется, смотря по заслугам». «Нет, вы жарьте их, подлецов, а главное, моих зятьев накаливайте. Ежели бы я был грамотный, так я бы им сам показал, как лягушки скачут. От своей темноты погибаем». К огорчению Харитона Артемича первый номер «Запольского курьера» вышел без всяких ругательств, а в программе были напечатаны какие-то непонятные слова, о народном хозяйстве, об образовании, о насущных нуждах края, о будущем земстве и так далее. Первый номер все-таки произвел некоторую сенсацию. Обругать никого не обругали, но это еще не значило, что не обругают потом. В банке новая газета имела свои последствия. Что всунул номер Мышникову и проговорил сукаризной? «Это твоя работа, Павел Степанович. Охота тебе было связываться с проклятым учителешкой. Растравил человека, а теперь расхлебывай кашу». «Ничего, не беспокойся», — уверял Мышников. «Коли на то пошло, так мы свою газету откроем. Одним словом, вздор, и не стоит говорить». В Малыкинском доме закипела самая оживленная деятельность. По вечерам собиралась молодежь, поднимался шум, споры и смех. Именно в один из таких моментов попала Устенька в новую библиотеку. Она выбрала книги и хотела уходить, когда из соседней комнаты, где шумели и галдели молодые голоса, показался доктор Кочетов. «Ах, это вы, Устенька! Здравствуйте!» «Здравствуйте, Анатолий Петрович!» «Как это мисс Дудель пустила вас одну?» «Я была у папы». «Так, хотите, я вас познакомлю с нашей компанией? У нас очень весело». Устенька смутилась, когда попала в накуренную комнату, где около стола сидели неизвестные ей девушки и молодые люди. Доктор отрекомендовал ее и перезнакомил с присутствующими. «Это наше молодое Заполье, и вы будете нашей, Устенька», — говорил он, усаживая ее на диван. Полчаса, проведенные в накуренной комнате, явились для Устеньки роковую гранью, навсегда отделившую ее от той среды, к которой она принадлежала по рождению и по воспитанию. Возвращаясь домой, она чувствовала себя какой-то изменницей и живо представила себе негодующую и возмущенную мисс Дудель. Ей хотелось и плакать, и смеяться, и куда-то идти. Все вперед, далеко. Наступила весна. Близившееся тепло уже висело в воздухе. Зима была снежная, и все ждали сильного половодья. Река Ключевая, как все сибирские реки, вскрывалась сначала верховьем. В горах было особенно много снега, и ключевские мельники со страхом ждали полой воды, которая рвала и разносила по веснам их плотины. Но никто так не ждал навигации, как Галактион. Он с половины марта уехал вместе с Харитиной в Тюмень, чтобы принять там пароход и уже на пароходе вернуться в свое городище. Это был самый решительный момент в его жизни, и Галактион считал минуты. В коренной России, благодаря громадной сети железных дорог, давно уже исчезла мертвая зависимость от времен года. А в Сибири эта зависимость сохранялась еще в полной силе. Весной это особенно чувствовалось, когда замирал сибирский тракт, а летнее движение сосредоточивалось на водных путях. Все грузы стягивались за зиму к речным пристаням и здесь ждали открытия навигации. Но последнее выражалось в самых примитивных формах, как дело велось еще при Ермаке. На барках, дощаниках, плотах. По Оби и Иртышу пароходы делали рейсы раз в неделю. Результаты получали самые жалкие. Сидя в Тюмени, где сосредоточивалась вся навигационная деятельность, Галактион мог только удивляться мертвой сибирской косности. Сибирские капиталы уходили главным образом на винокуренные заводы, золотопромышленность и разное сибирское сырье, обменившееся на московские фабрикаты. Получалась самая жалкая картина. Причем главной причиной являлось полное отсутствие правильных путей сообщения, о чем сибиряки заботились меньше всего. В Тюмени Галактион встретил Ечкина, который хлопотал здесь по каким-то своим делам. Не было, кажется, в России города, где у Ечкина не было бы дел. Он разыскал Галактиона на пристани, где ремонтировался пароход. «Отлично, отлично!» — повторял он, опытным глазом осматривая пароход. «Собственно говоря, ваша посудина ни к черту не годится, но важен почин, да. Я сам когда-то мечтал открыть пароходство по всем сибирским рекам, Но разве у нас найдешь капитала на разумное дело? Могу только позавидовать вашему успеху. Галактион был рад Ечкину, как своему человеку. Притом Ечкин знал все на свете и дал сразу несколько полезных советов. Он осмотрел пароход во всех подробностях и только качал головой. «Ах уж это мне сибирская работа!» — возмущался он, разглядывая каждую щель. «Не умеют сделать заклепку как следует. Разве это машина? Она у вас будет хрипеть, как удавленник, стучать, ломаться. Тьфу! Посадка велика, ход тяжелый, на поворотах будет сваливать на один бок. Против речной струи поползет черепахой. Одним словом, горе луковое. Я новый пароход строю, Борис Яковлевич. Только раньше осени не поспеет. Машины делают в Перми, а остальные части собирают на заводах. Главное, помните, что здесь должен быть особый тип парохода, принимая большую быстроту, чем на Волге и Каме. Корпус должен быть длинный и узкий. Понимаете, что он должен идти щукой, да? К сожалению, наши инженеры ничего не понимают и держатся старинки. По вечерам Ечкин приходил на квартиру к Галактиону и без конца говорил о своих предприятиях. Харитина сначала к нему не выходила, а потом привыкла. Она за 2 месяца сильно изменилась, притихла и сделалась такой серьезной, что Ечкин просто ее не узнавал. Куда только делась прежняя дерзость. Да, теперь все будет зависеть от железной уральской дороги, когда ее проведут от Перми до Тюмени, ораторствовал Ечкин. Вся картина изменится сразу. Вот случай заодно провести ветвь на Заполье. Далеконько будет, соображал вслух Галактион. Все пустяки, была бы охота. Я говорил запольским купцам, и слушать не хотят. А я все равно выхлопочу себе концессию на эту ветвь. Тогда посмотрим. А где деньги? Деньги найдутся, главная идея. Понимаете? Галактиона заражала эта неугомонная энергия Ечкина, и он с удовольствием слушал его целые часы. Для него Ечкин являлся неразрешимой загадкой. Чем человек живет, а всегда весел, доволен и полон новых замыслов. Он сам рассказал историю со стеариновым заводом в Заполье. Представьте себе, что мои компаньоны распространяют про меня. Я и разорил их, и погубил дело, а все заключается только в том, что они не выдержали характера и струсили раньше времени. Однако деньги-то за заложенную фабрику вы оставили себе. Ну что ж, разве я их не возвращу? Опять недоразумение. И какие деньги? Каких-то несчастных 100 тысяч? Меня это, в конце концов, начинает возмущать серьезно. Когда Ечкин уходил, Харитина искренне удивлялась. Ах, как он врет! Как врет! До того врет, что даже хочется верить. А потом, какой он бессовестный! До того бессовестный, что даже сердиться нельзя, смеялся Галактион. А вот я его люблю. В нем есть что-то такое. Наступила уже 2 апреля, а реки все еще не прошли. Наступавшая ростепель была задержана холодным северным ветром. Галактиону казалось, что лед никогда не пройдет, и он с немым отчаянием глядел в окно на скованную реку. Раз, когда он стоял так у окна, к нему подошла Харитина, обняла его молча, и вся точно замерла. Он с удивлением посмотрел на нее. «Ты забыл про меня», — тихо прошептала она. Он понял все и рассмеялся. Она ревновала его к пароходу. Да, она хотела владеть им безраздельно, деспотически, без мысли о прошедшем и будущем. Она растворялась в одном дне и не хотела думать больше ни о чем. Иногда на нее находило дикое веселье, и Харитина дурачилась, как сумасшедшая. Иногда она молчала по нескольку дней, придиралась ко всем, капризничала и устраивала Галактиону самые невозможные сцены. — Послушай, да ты... Кто ты такая? — кричал на нее взбешенный Галактион. — Даже не жена. — Хуже, чем жена. Мне часто хочется просто убить тебя. Мертвый ты будешь всегда мой, а живой еще неизвестно. Перестань городить глупости. А бубниха? Ты думаешь, я ничего не знаю? Нет, все-все знаю. Впрочем, что же я тебе говорю? И какое мне дело до тебя? Полосы тихости и покорности сменялись у Хретины, как всегда, самым буйным настроением. И Галактион в эти минуты старался уйти куда-нибудь из дому или не обращать на нее никакого внимания. Ревновала Хретина ко всем и ко всему. К жене, к Ечкину, к пароходу, к бубнике, к будущей первой поездке на пароходе прямо в Заполье. Этот первый рейс засел у нее клином в голове, как личное оскорбление. Ей тоже хотелось ехать туда, и вместе с тем она не решалась, чтобы не компрометировать своим присутствием нового пароходчика. Теперь ведь все знали, что она такое, и в Заполье глаз нельзя показать. Река тронулась ночью, и Хретина проснулась первой. Она в одной ночной кофточке высунулась в форточку и долго всматривалась в весеннюю ночную муть. Слышалось шипенье, мягкий треск и такой звук, точно по сухой траве ползла какая-то громадная змея. Хретине сделалось страшно до слез, и она не разбудила Галактиона. Ей целую ночь казалось, что что-то ползет вот тут, сейчас за стеной, громадное и холодное. Хретина с головой зарылась в подушки и едва заснула только на заре, когда занялось сырое апрельское утро. Пароход мог отправиться только в конце апреля. Кстати, Хретина назвала его Первинкой и любовалась этим именем, как ребенок, придумавший своей новой игрушке название. Отвал был назначен ранним утром, когда на пристанях, собственно, публики не было. Так хотел Галактион. Когда пароход уже отвалил и сделал поворот, чтобы идти вверх по реке, к пристани прискакал какой-то господин и отчаянно замахал руками. Это был Ечкин. «Как вам не стыдно, Галактион Михеевич?» — пенял он, когда переехал на лодке к пароходу. «Уехать и не сказаться!» «Я думал, что вам сейчас не по пути ехать со мной в Заполье!» — не без ядовитости заметил Галактион. «А вот назло вам поеду, и вы должны мной гордиться, как своим первым пассажиром. Кроме того, у меня рука легкая. Хотите, я заплачу вам за проезд? Это будет началом кассы». «Нет, зачем же? Говоря откровенно, я очень вам рад». Надулась, к удивлению, Хретина и спряталась в каюте. Она живо представила себе самую обидную картину торжественного появления Первинки в Заполье. Причем с Галактионом будет не она, а Ечкин. Это ее возмущало до слез. И она решила про себя, что сама поедет в Заполье. А там будь что будет. Семь бед, один ответ. Но до поры до времени она сдержалась и ничего не сказала Галактиону. Он-то думает, что она останется в городище. А она вдруг на Первинке вместе с ним приедет в Заполье. Ничего, пусть позлится. Берега были пустынные и голые. По оврагам еще лежал снег. Игравшие речки несли мутную воду. Попадались время от времени льдины. Галактион почти не сходил с капитанского мостика и молча торжествовал. Он уже любил этот дрянной пароходишко, и подавленный гул работавшей машины, и реку, и пустынные берега, и ненужную суету, не обтерпевшейся у нового дела пароходной прислуги. В Тюмени он, кстати, захватил первый груз, который застрял там из-за распутицы и пролежал бы долго, пока просохнут дороги. Это было доказательство его права на существование. В городище действительно разыгралась маленькая семейная сцена. Хретина не захотела даже выйти на берег и на все уговоры только отрицательно качала головой. Галактион махнул рукой. «Делай, как знаешь, Хретина, но только я этого не желал». «А что ты такой мне? Ни муж, ни любовник? Оставь». Плавание по ключевой уже было другого характера. Приходилось идти с большой осторожностью, чтобы не сесть на мель. Положим, вода была выше межени на целых 4 аршина, но все-таки могли быть разные неожиданности. Галактион нарочно отвалил ранним утром, чтобы быть в заполье засветло. Да, все должны были видеть его торжество. Его огорчало только поведение Харитины, которая продолжала дуться и, чтобы досадить ему, оказывала Ечкину преувеличенные любезности. Галактион боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку, когда они приедут в заполье, и следил за ней. Ечкин понял его тревогу и старался успокоить свою даму. Он рассказывал ей самые смешные анекдоты, удивлялся красотам пустынных берегов, ключевой, и даже дошел до того, что начал декламировать стихи. Это развеселило Харитину. «Будет вам, Борис Яковлевич, вы-то из-за чего хлопочете? Ведь я и стихов не понимаю». А пароход быстро подвигался вперед, оставляя за собой пенившийся широкий след. На берегу попадались мужички, которые долго провожали глазами удивительную машину. В одном месте из маленькой прибрежной деревушки выскочил весь народ, и мальчишки бежали по берегу, напрасно стараясь обогнать пароход. Чувствовалась уже близость города. Не доезжая верст 5, Первенка чуть не села на мель. Речная галька уже шуршала по дну, но опасность благополучно миновала. Вдали виднелись трубы вальцовой мельницы и стеаринового завода, зеленая соборная колокольня и новое здание прогимназии. Галактион сам командовал на капитанском мостике и сильно волновался. Вон из-за мыса выглянуло и предместье. Город отделялся от реки болотом, так что приставать приходилось у пустого берега. «Ведь вот выбрали место под город», — возмущался Ечкин, глядя на город в кулак. «Неудобнее трудно было придумать». Несмотря на удаленность города, на берегу уже двигались черные точки, и Галактион рассмотрел несколько экипажей. Очевидно, Ечкин успел послать из Тюмени телеграмму. У Галактиона сильно билось сердце, когда Первенка начала подходить к пристани, и он скомандовал: «Стоп, машина!» На пристани уже собралась кучка любопытных. Впереди других стоял Стабровский с Устенькой. Они первые вошли на пароход, и Устенька, заолевшись, подала Галактиону букет из живых цветов. «Это должна была сделать Дидя», — объяснил Стабровский, целуя Галактиона. «Но девочка больна». Харитина видела эту сцену и, не здороваясь ни с кем, вышла на берег и уехала с Ечкиным. Ее душили слезы ревности. Было ясно как день, что Стабровский, когда умрет Серафима, женит Галактиона на этой Устеньке.